Глава 25. Ангелина. Я решительно подхожу к столу Каролины. Она отрывается от телефона, смотрит на меня и усмехается с плохо скрываемым презрением. «Что, Ангелина, скучно стало? Пришла чайку попить?» Язвительно бросает она, откидываясь на спинку кресла и скрещивая руки на груди. Я делаю шаг вперед, не сводя с нее глаз. «Зачем ты это сделала, Каролина? Документы. Зачем ты их испортила?» Она на мгновение замирает, но тут же снова надевает на лицо самоуверенную улыбку. «Ты совсем с ума сошла? Какие документы?» «Не строй из себя невинность», — резко перебивая ее я, глядя прямо в глаза. «В приемной камера. Там прекрасно видно, как ты берешь мои документы и что-то в них исправляешь». Каролина вздрагивает, лицо ее бледнеет, взгляд становится растерянным. «Ты врешь», — неуверенно произносит она. «Не может там быть камеры». Я делаю шаг ближе и спокойно произношу. «А ты поверь. Или прямо сейчас пойдем к Кате и посмотрим запись вместе?» Она теряется окончательно, нервно сжимая пальцы на столе. «Хорошо, я брала их», — вдруг выпаливает она с вызовом. «Но только для того, чтобы изучить, проверить еще раз. Ты же неопытная, могла ошибиться». «Я не ошибалась», — твердо говорю я, чувствуя, как внутри все кипит от негодования. «Ты специально изменила цифры, чтобы я выглядела некомпетентной». Каролина резко поднимается со стула и подходит ближе. В глазах ее уже нет растерянности, только злость и желание причинить боль. «Послушай меня, глупышка», — язвительно говорит она. «Ты думаешь, Роман в тебя влюбился? Ты серьезно думаешь, что нужна ему? Он играет с тобой, как с очередной наивной дурочкой. Он вообще с каждой новой помощницей спит. А ты всего лишь очередная в списке». Ее слова бьют меня больнее пощечины. Дыхание сбивается, сердце словно замерзает в груди. «Не позволю этой гадине вбить клин между мной и Романом». «Ты врешь, Каролина», — говорю я твердо. «Роман не такой, со мной не так». Она усмехается еще извительнее и делает шаг ближе, почти шепча мне в лицо. «Думаешь, я вру? Ну тогда заходи через 20 минут к нему в кабинет и увидишь все своими глазами. И убедишься, что я говорю правду». С этими словами она резко поворачивается и выходит, оставляя меня стоять в пустом кабинете, полностью потерянную и растерянную. «Неужели она права? Нет, этого не может быть. Роман не может так поступить со мной. Он не может. Или может?» Сердце стучит так сильно, что становится больно. Мне страшно, мне мучительно больно от этих только ее слов. Но я знаю точно. Я зайду к нему через 20 минут и сама во всем разберусь. Чего бы мне это ни стоило.